Братья и сестры, очень надеюсь, что Дух Святой уже каждому много сегодня сказал. И дай бы Бог, чтобы легло это в сердце нам желание, которое вот избрано темой нашего собрания, текст «Будь верен до смерти». Еще несколько минут, и мы склонимся перед Богом в благодарственной молитве за этот чудесный праздник. Те, которые вот этот праздник обеспечивали для нас, они этого не застали. Они получили у Господа лучшее воскресение и не получили обещанного избавления, как в послании к евреям сказано, но получили лучшее. А благодаря их верности нам сегодня хорошо. И хорошо то, что мы имеем такое прекрасное общение. И хорошо, что они прошли впереди нас, оставив для нас пример. Я прочитаю Слово Божие, слова нашего Господа Иисуса Христа. 5 глава Евангелия Матфея, стихи с 10 по 12. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Я размышляю над этими словами, братья и сестры, и не перестаю удивляться, восхищаться, какой силой от этих слов веет, какой красотою, незыблемостью блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Мои мысли будут коротко вот на этом стихе, и я хочу задать и ответить вместе с вами на три вопроса из этого стиха. О какой правде идет речь? Почему за правду гонят? И почему изгнанные за правду блаженны? Итак, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Многие люди пытаются выдавать себя за борцов за правду и гордятся иногда, если они за правду пострадали, и как-то к себе пытаются применить этот текст, если кому-то-то вот он что-то доказал, невзирая на лица и так далее. И если человека непокорного или буйного иногда пытаются приструнить, он не покоряется. Ну и, конечно, да, за правду, вы меня за правду. Братья и сестры, не об этой правде идет речь. Иногда, может быть, это и так. Я понимаю, что в некоторых случаях бывает так. Но здесь под словом «правда» подразумевается праведность. В большинстве библейских текстов, где стоит слово «правда», имеется в виду праведность. «Блаженны гонимые за праведность, ибо их есть Царство Небесное». Такой смысл этого текста. То есть под словом «праведность» подразумевается святая, богоугодная жизнь. Этот же смысл в другом тексте Иисус Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие и правды», то есть праведности Его. Или другими словами, заботьтесь больше всего о том, чтобы праведно вы жили, и остальное все Господь для вас усмотрит. А здесь сказано, что те, кого гонят за святую жизнь, кого притесняют за праведность, они в высшей степени счастливы, блаженны. Второй вопрос. Почему за правду, за праведность гонят? Братья и сестры, а потому что мы живем в мире, где праведности места нет. Мы живем в мире, где праведность попрана и отвергнута, где принципом жизни являются неправедность, скверна, порок, нечистота. Это желаемое, так сказать, для мира добродетели. Именно этим мир живет. Праведность, она для мира чужая. Праведность, она миру неудобна. Она миру режет глаза. Она мешает миру грешить. И поэтому праведность, она для них чужда и нежелательна. Она не отсюда. Братья и сестры, праведность – это для мира что-то инородное. Она чужеродная по своей природе. Писание говорит нам о том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Нам это с трудом можно воспринять. Но как можно любить тьму больше, чем свет? Мы все живое тянется к свету. Да-да, вот именно, ведь все живое тянется к свету, а мир мертв. А там, где мрак, там смерть. И поэтому мир праведность не любит. Братья и сестры, это удивительно и чудно, что в этом царстве порока, в царстве греха, неправедности всякой скверны, есть правда, есть носители праведности, есть вот эти огоньки, очаги праведности, которые не от мира сего, которые с Богом в душе люди жили и живут. И так было от начала, и так есть до сих пор. За что положил свою голову первый человек на земле умерший? За праведность. Это Авель. За то, что дела его были праведны, а дела брата его были злы. И он, Авель, это был первый изгнанный за правду. И первый принял смерть и положил начало длинной череде мучеников, гонимых за правду. Братья и сестры, почему их есть Царство Небесное? Потому что на небе нет места никакому греху, на небе нет места пороку, нет места неправедности. Там есть святость, там есть абсолютная чистота, там сияет все небесной белизной святостью, и там царит Бог, и ничто нечистое туда не приблизится. А уверовавшие в Бога, у которых в душе вспыхнула радостным огнем эта вера, они в своей жизни здесь отражают тот небесный свет. Они здесь, на земле, являются очагами неба, как бы маленькими плацдармами неба. Их Царство Небесное уже сейчас есть. Кто стал на путь праведности, кто стал на путь чистоты и верности Богу, они в себе вкушают небо, они живут внутри небом, и блаженство их не только придет когда-то, да, оно придет, но уже сейчас испытывают люди. Друзья, вот которые и здесь делились переживаниями своими за праведность, за то, что не становились на путь греха, могут подтвердить, какое блаженство наполняло сердце всегда. Апостол Петр говорит, что если вы страдаете за правду, за праведность, то Дух славы почивает на вас. Это непередаваемое блаженство. Всякий раз, когда тебя за праведность, за святую жизнь, за то, что ты не захотел грешить, а сохранил Богу верность, и тебе пришлось что-то перенести, большая радость. Всегда ты чувствуешь, что твое сердце наполнилось небом. Будь то оскорбили, будь то посмеялись, будь то с работы когда-то уволили, но сейчас этого нет, это было раньше. Но помнят, друзья, еще. И сегодня, друзья, сегодня этот путь остался тем же неизменным путем. И сегодня, если за праведность в этом мире что-то нам пришлось перенести, это радость. Если сегодня мы будем хранить верность нашему Господу, нас также сегодня будут гнать, но мы также сегодня будем испытывать блаженство. Будь то за то, что там, где все смеются, ты не смеешься. Будь то там, если все ходят в безобразном виде, поправши все святое, бесстыдно сегодня выглядит, ты будешь скромно, целомудренно одеваться, с тебя будут смеяться, может быть, но ты будешь испытывать в этом счастье. Позвольте, я процитирую вам одно стихотворение. Не думал его рассказывать, но к слову оно пришлось. Называется оно очень интересно. «Белая ворона». Кто-то знает его. Вороны черным цветом говорят: «Ты белая! О, как несовременен твой наряд! Ты смелая! И перья у тебя не как у всех! Ты странная! Ты хочешь отличаться от других? Не страшно ли? Вороны черные те враги, не страшно ли? Они и засмеют, и заклюют, запачкают, и перья белые твою помнут. Заплачешь ты. О, будь как все, вороной черной стань, не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, получится. И сажей этой перья перекрась, да перышко. Тогда без страха в стаю черных влазь. Ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть. Ты равная. Вам никогда меня не обмануть. Я странная. Над перьями смеются, ну и пусть. Да, белые. Клюют за белый цвет. Я не боюсь. Я смелая. Кому-то режет взгляд взмах белых крыл. Что сделаю? Меня Бог птицей белой сотворил. Я белая. Чужая, знаю, средь вороньих стай я лишняя. Но не хочу вороной черной стать. Все ближе мне вот этот чистый белый-белый цвет. Что сделаю? Роднее цвета не было и нет. Я белая. Вечерний час, и солнышко зашло. Не верится, мелькнуло чье-то белое крыло и светится. Еще, как много белых птиц, все в воздухе, взлетаю к ним. Как много милых лиц, мы к Господу. Братья и сестры, это радость. Кто-то посмеется над тем, что мы не такие, как все. Но если это за праведность, это всегда блаженство, это всегда радость. Апостол Павел пишет о том, что времена ничуть не изменятся никогда. И говоря о признаках последнего времени, он говорит о двух противоположностях. Сказано так, послание к Тимофею, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, а злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Зло будет расти, а за правду будут гнать всегда. Братья и сестры, и перед нами сегодня тоже выбор. Тогда наши братья стояли перед выбором, и мы восхищаемся их верностью сегодня и говорим сегодня, прославляем Бога за их верность. А мы, разве мы сегодня перед выбором не стоим? Сегодня мир тоже посягает на нас, не принуждая отречься от Бога, но принуждая отречься от принципов, которые нам достались от тех, которые прошли впереди, от принципов святости, от принципов неоскверненности от мира, чистоты, неповрежденности. Мне очень нравится эта фраза, она сегодня очень актуально звучит, я ее хочу повторить для всех. Хорошая фраза. Церковь должна остаться церковью. Есть большое переживание, что церковь она перестанет быть церковью в том смысле, как видел ее Господь в Святом Писании. Если мы будем попустительствовать, если мы будем давать миру и мирскому вторгаться в первую очередь в наши мысли, в наши сознания, сердца наши, любовь к миру, если будет владеть нами, то потом оно будет входить в наши ряды, а потом во что мы превратимся, можно только предположить. Но не дай Бог, чтобы это произошло, братья и сестры, намного привлекательней, хотя и труднее, но намного возвышенней и благородней путь. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Стать на путь непонимания миром, стать на путь несовременным быть для мира, каким-то странным для современного отступившего христианства, это для плоти не очень удобно. Но это открывает для нас впереди Царство Небесное. И я повторюсь, не только впереди когда-то, но сегодня, каждый день, делая выбор в пользу Христа и терпя что-нибудь по плоти, мы имеем с вами возможность каждый день жить Царством Небесным. И тогда сильное христианство, тогда сильна церковь, тогда Бог близко, тогда небо – это не что-то отвлеченное. Вот ты действительно живешь вечностью. Братья и сестры, к этому Господь нас призывает. И поэтому давайте мы сегодня каждый зададим себе вопрос. Принципы святости в личной жизни – принципы праведности, являются ли они для меня руководящими принципами жизни? Насколько я забочусь, чтобы мне не оскверняться в мире? Насколько я забочусь о том, чтобы не грешить? Насколько я забочусь, чтобы остаться Господу верным? Будь верен до смерти. До смерти это может быть, если даже страдания Господь допустит. Или до смерти в значении до конца жизни. Сколько Господь нам с тобой определил сохранить Господу верность. Это наше призвание. И поэтому, братья и сестры, да, братья наши ушли к Господу. И уже мы слышали, они получили у Господа свой венец блаженства у Господа, а мы еще на пути. И хотя внешняя ситуация, обстоятельства изменились, суть мира сего, дух мира сего, он остался прежним, и мы также сегодня все сдаем экзамен на верность Господу. Нежелание идти путем страданий, нежелание идти против течения этого мира, а то в одном, то в другом, и так может до бесконечности делать уступки этому миру, это, в общем, хорошо, нас принимают за своих, но как же с Царством Небесным, братья и сестры, гонимые за праведность, избравшие для себя путь святости, их, только их, братья и сестры, только их есть Царство Небесное. И поэтому да благословит нас с вами Господь идти вот этим путем, дорожить этим путем. Мне бы очень хотелось просить, умолять каждого, братья и сестры, друзья, и пожилые, и молодежь, и подростки наши, нам надо полюбить святость. Это не что-то тяжелое, как на нас вот, ну вот бремя какое-то, что лишает нас как будто какой-то свободы. Это настоящая свобода, это жизнь присутствии Божьем. Это ничего лучшего, блажения и счастливее не может быть. Полюбим праведность. И пусть что-то придется претерпеть, это настолько ничтожно по сравнению с тем, что откроется вот за этим конкретным поступком. Никогда-то, извините, я настойчиво это повторяю, никогда-то, а вот за вот этим конкретным поступком, когда ты поступишь по праведности, и вот здесь ты сразу и пожнешь радость победы, радость Бога присутствия, не сравнить с тем, если вот что-то ты по плоти сохранишь для себя в этом мире. Да благословит нас Господь идти путем верности Ему, хранить чистоту, святость, хранить праведность, хранить себя от осквернения. Братья и сестры, я хочу обратиться к тем, чья жизнь еще не принадлежит Господу, кто еще находится во грехе, и Бог еще не простил тебя, и ты понимаешь, что твоя жизнь неугодна Ему. Сегодня Бог зовет тебя, чтобы ты посвятил свою жизнь для Бога, чтобы ты мог сегодня покаяться перед Ним и обрести вот это Царствие Божие в своей душе здесь и сохранить его через жизнь до самого конца твоей жизни. Послушай, сегодня Господь обращается к тебе, а мы для тебя споем псалом. Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Мы будем спеть стоя, братья и сестры, встанем. А кого побуждает Господь для покаяния сегодня? Послушайтесь Божий стук в ваше сердце. Проходите сюда, потому что это лучшее, что вы можете сделать. И Бог дает для вас это время. Песнь Возрождения 386. «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Кого побуждает Господь, друзья, сегодня к покаянию? Проходите, пожалуйста, вперед.